Глава вторая. «Мой дорогой друг Айдас», приветливо улыбаясь, я встал из-за стола навстречу и раскинул руки, как бы обозначая желание обнять. Будкус от удивления споткнулся и заметно насторожился. Мне уже не раз приходилось замечать, насколько остро он предчувствует малейшую неприятность, и это поистине удивительно. Ясно, что без этого он просто не смог бы уцелеть, столько лет заниматься сомнительными махинациями с деньгами сильных мира сего, и при этом остаться в живых удалось бы далеко не каждому. И все же для обычного человека настолько развитая интуиция очень необычна. Скорее всего, он слабо одаренный, но все же такое чувство опасности уместно скорее для старшего владеющего, которым он абсолютно точно не является. Вероятно, он просто уникум, вроде нашей Ирины Стоцкой, которая с ее скромнейшим вторым рангом обладает очень сильной эмпатией, посильнее моей, пожалуй. «Прошу вас, располагайтесь», – я радушным жестом направил его в гостевой уголок. «Мы давно с вами не виделись, и нам, безусловно, есть что обсудить». «Здравствуйте, господин Кеннер», – очень быстро пришел в себя Будкус. «Надеюсь, обсуждать нам придется только хорошее». «Разные, увы», – печали на лице я выразил глубокое сожаление о несовершенстве мира. «Такова уж наша жизнь, что на каждое преодоленное препятствие тут же возникают два новых». Но должен сразу сказать, что к вам у меня нет ни малейших претензий. Насколько я понял из доклада госпожи Киры, наше с вами сотрудничество развивается вполне успешно. Именно так, господин Кеннер, он немного расслабился. Разумеется, иногда возникают небольшие рабочие проблемы, но они своевременно решаются. И это отрадно слышать. Кстати, вы, возможно, знаете, что к нашему семейству отошли четвертый механический и мастерская Ивлич. «Как бы я мог это не знать?» – риторически вопросил Будкус. «В последнее время это главная тема разговоров в промышленной палате». «Вот как?» – вопросительно поднял я бровь. «И отчего же?» «Люди не понимают, как вы их получили, а загадка только разжигает любопытство». «Какая может быть загадка в заурядном приобретении имущества?» – удивился я. «Видите ли, господин Кеннер?» – он заколебался, но все же решил пояснить подробнее. «Разумеется, банки не дают справок о счетах аристократов, но примерное финансовое состояние всех семейств ни для кого секретом не является. Очень примерное, разумеется, но особой точности ведь и не нужно. Ваше состояние довольно значительно, но, как всем известно, его основой являются активы, с которыми вы вряд ли захотите расстаться. Что же касается свободных средств, то, по общему мнению, их у вас недостаточно, чтобы приобрести даже один из этих заводов. Это, естественно, разбудило любопытство, и заинтересованные лица очень быстро сумели выяснить, что с ваших счетов не происходило никаких списаний сверхобычных операций. Запрос в имущественный реестр показал, что встречной передачи имущества также не было. Здесь заинтересовались уже все без исключения, и через знакомых в банках удалось узнать, что никаких кредитов вы не брали. И даже не наводили справок о такой возможности. Словом, все выглядит так, будто эти заводы вам просто подарили. Стоит ли удивляться, что о вас говорят? Будкус уставился на меня в очевидной надежде получить от меня какую-то информацию, которую он, без сомнения, очень быстро сумел бы конвертировать во что-то полезное для себя. Услугу, встречную информацию, да мало ли во что. Вряд ли он в самом деле рассчитывал, что я начну болтать, но и выгляжу я юнцом, да, собственно, им и являюсь. А это часто рождает у людей надежду, что я сделаю глупость. Рассказывать я, конечно же, ничего не стал, но свой промах отметил. Я, похоже, сильно недооценил людское любопытство. В общем-то, я не рассчитывал, что такое приобретение пройдет незамеченным, но почему-то не ожидал, что кто-то начнет копать всерьез и что-то раскопает. А ведь раскопать было довольно просто, официально банк никаких справок не дает. Но банковская тайна тайной является довольно относительно. Доступ к информации об операциях есть у многих банковских служащих, и совсем несложно за небольшую мзду выяснить что угодно. Ирина Стоцкая регулярно этот фокус демонстрирует. «Увы, мой друг», – развел я руками с несчастным видом. «Я вовсе не стремился получить эту собственность. Для меня самого это было неожиданностью, и не сказать, что приятной. К сожалению, дружба с теми, кто над нами, имеет и обратную сторону. На нас могут взвалить неожиданную ношу, и отказаться часто нет никакой возможности. Как сказано от Иоанна, Христос нес крест свой. Вот так и нам порой приходится нести тяжкий груз». «Странно слышать ссылки на Евангелие от язычника, не в обиду, будь вам сказано, господин Кеннер», – в замешательстве сказал Будкус. «Что ж тут странного, почтенный Айдас? Я ведь ливонский барон», — напомнил я ему. «Мои подданные христиане, и я давал клятву защищать христианскую веру на своих землях. Но мы ушли в сторону от темы нашей беседы». «Поистине так, господин Кеннер», — несколько невпопад подтвердил будку, с которой выглядел изрядно сбитым с толку. В его голове, очевидно, слабо помещалась идея, что многомиллионная собственность может быть тяжким грузом. Собственно, я как раз и планировал немного сбить его с толку. Ко мне он явился собранным и готовым ко всему, а это меня совершенно не устраивало. Разговор нам предстоял достаточно сложный, растерявшийся собеседник, который к нему не готов, был для меня гораздо удобнее. Не то чтобы я хотел навязать ему что-то кабальное, просто хотел создать более благоприятный фон для непростого разговора. «Так вот, почтенный», — продолжил я, выдержав многозначительную паузу. «Я упомянул про наши новые приобретения, потому что вместе с ними приобрел и проблему загрузки новых мощностей. Однако у меня вдруг появилась мысль, что мы с вами можем опять помочь друг другу. Вы наверняка слышали, что в этом году княжеская дружина начинает масштабное перевооружение, и в частности, в ближайшие дни будет объявлен конкурс на лучшую универсальную гусеничную платформу. Насколько я знаю, у вас уже есть подходящий проект, который легко адаптируется под требования дружины. Мы могли бы вместе заняться этим патриотическим делом». «И зачем я вам нужен?» «Этот конкурс не для меня, увы», – с сожалением ответил я. «Пока не для меня. Как вы сами заметили, последнее мое приобретение привлекло слишком много внимания и вызвало слишком много вопросов. Если я в дополнение к этому захвачу себе такой грандиозный контракт, люди начнут эти вопросы задавать вслух. А кое-кто начнет эти вопросы задавать громко и возмущенно. Так что я не смогу победить в этом конкурсе, князь этого не позволит. Да там и до подачи заявки дело не дойдет, он просто попросит меня не участвовать». «Тогда зачем мне вы? Я собирался участвовать сам». «Это военный заказ, у вас есть неясности с гражданством», — напомнил я. «Совсем небольшие», — парировал он, — «и они достаточно легко решаются получением специальной лицензии. Заказ формально военный, но техника не является секретной». «Вы ошибаетесь», — вежливо улыбнулся я. «Легко решить эту проблему у вас не получится. Решать вопрос о допуске вас к конкурсу будет Филипп Роговский, начальник департамента специального лицензирования, и его решение можно легко предсказать. Совсем недавно он вызвал серьезное недовольство князя и удержался на своем месте лишь чудом. В обозримом будущем он не примет ни одного решения, несущего хотя бы ничтожный риск. Он не даст вам лицензию». «И вы можете в этом помочь?» – хмуро посмотрел на меня Будкус. «Могу, почтенный», – я ответил ему ласковым взглядом. «Дело в том, что почтенный Филипп удержался на своем месте исключительно благодаря мне. Он очень удачно сумел подружиться с нашим семейством, и моего слова оказалось достаточно, чтобы тучи над ним заметно рассеялись. Он не откажет мне в мелкой просьбе». Будкус надолго задумался. «Кроме того, задумайтесь вот еще над чем», – добил его я. «Даже если вам удастся решить вопрос с лицензией, конкурсная комиссия, несомненно, примет во внимание ваш не вполне подходящий гражданский статус. Ваши шансы победить не очень велики, и это, увы, факт. Зато с моей помощью вы победите практически наверняка. Хотя бы потому, что председатель конкурсной комиссии, сиятельный Драган Ивлич, всецело поддержит мою рекомендацию». «Вы очень убедительны, господин Кеннер», – немедленно сориентировался Будкус. «Я уверен, что совместная деятельность приведет нас к новым успехам». «Даже не сомневайтесь в этом», – заверил я его. «Хотя я сделал озабоченное лицо». «Хотя», – он опять встревожился. «Хотя есть один неприятный момент», – со вздохом сказал я. «Я правильно понимаю, что вы работаете с банком Хохланд Коммерцбанк?» «Да, это наш традиционный партнер», – настороженно ответил Будкус. «Вам известно, что они заметно взорвались и вызвали недовольство князя?» «До меня доходили смутные слухи, но управляющий заверил меня, что это просто мелкий рабочий момент, который уже практически решен». «Потрясающий оптимизм для человека, которому грозит от 7 до 15 лет тюрьмы», – усмехнулся я. «Вы имеете в виду, что князь наконец решил покончить с зепперами из-за их связи с кананитянами?» – спросил Будкус, напряженно что-то прикидывая про себя. «С кананитянами? Кто это такие, что у них с зепперами и с князем?» Я, разумеется, не стал сообщать ему о своем невежестве, предпочитая многозначительно промолчать. Он вопросительно смотрел на меня, ожидая продолжения, так что продолжение вскоре и последовало. «И это, безусловно, тоже», – улыбнулся я с видом человека, посвященного во многие тайные знания. «Но строго между нами, почтенный Айдас, есть и не менее серьезная причина. Речь идет о краже у княжества за последние 15 лет примерно 3 миллионов гривен». У Будкуса расширились глаза от удивления, но он моментально взял себя в руки и деловито спросил. «Какие последствия ожидаются?» «Да чего же быстро соображает? Не стал ахать и охать и сразу перешел к делу». Пока непонятно. Князь очень недоволен. Цитата «Зэперы в самом деле обнаглели», но решения по ним пока нет. Однако скажу вам больше. У церкви тоже есть к ним претензии. «Церковь зэперам доверяет», — уверенно возразил Буткус. «Доверяет архиепископ Рижский», — указал я. «Но, насколько мне известно, денег архиепископства в вашем распоряжении нет. Вы управляете деньгами ордена, а вот магистр доверяет зэперам уже гораздо меньше». «Почему вы так думаете?» Буткус был настолько напряжен, что казалось, будто он вот-вот сделает стойку, как охотничья собака. «Это и понятно. Его жизнь в прямом смысле зависит от вовремя полученной информации о таких вот подводных камнях». «Скажу вам только одно имя, почтенный Айдас», — улыбнулся ему я. «И это имя звучит так. Алонзо Скорсезе». Буткус выглядел так, будто его внезапно ударили молотком по голове. «Я-то всего лишь собирался тонкими намеками подвести его к мысли, что зэперы не совсем надежны, потому что связаны с уходящим папой. Но он явно лучше меня информирован о внутренних церковных течениях, о которых я, к сожалению, знаю прискорбно мало. Похоже, имя кардинала говорит ему гораздо больше, чем мне». «Что ж делать?» – растерянно пробормотал он. «Главное, не надо суетиться», – твердо заявил я. «Пока ничего страшного не произошло. Нужно просто внимательно наблюдать и быть готовым отреагировать, если события начнут развиваться неблагоприятным образом. Я предупрежу вас, если князь решит окончательно разобраться с вашим банком, или если зэперы сами решат его обанкротить». «Скажите, господин Кеннер», – Буткус задумчиво посмотрел на меня, «а вам-то какой интерес помогать мне в этом деле?» Мгновенно оправился от удара и сразу начал терзаться сомнениями, и в самом деле очень быстро соображает. Что ни говори, а Буткус вызывает у меня искреннее уважение своими способностями. К этим способностям добавить бы морали, и получился бы талантливый предприниматель или политик из тех, кого помнят и кем гордятся потомки. А так вышел просто очередной пронырливый делец с минимумом принципов. «Мой интерес очевиден», — хмыкнул я, — «удивлен, почему вы его не видите». Представьте себе такую, разумеется, чисто гипотетическую ситуацию. Допустим, князь решил наказать Хохланд Коммерцбанк в соответствии с законом, а зэперы, вместо того, чтобы выплачивать недоимки и штрафы, предпочли списать его как неперспективный актив, обвинив князя в банкротстве банка, а заодно присвоив под этим предлогом средства оппонентов папы, в том числе средства ордена. Ваши средства, почтенные, представили? Судя по выражению лица Буткуса, он представил. А теперь подумайте, что будет с княжеским контрактом и что будет с репутацией вашего рекомендателя, то есть с моей репутацией. Вы же понимаете, что мне придется взять на себя серьезную ответственность, чтобы добиться передачи контракта вам? «Я просто в шоке», — откровенно сказал Буткус. «Прошу вас, почтенно, держать этот разговор в секрете», — строго сказал я. «Если такие слухи пойдут среди клиентов банка, наверняка возникнет паника, и тогда нежелательное для нас развитие событий станет неизбежным. Я попытаюсь предложить князю компромиссное решение и уладить все без лишнего шума, но чтобы это получилось, никаких утечек быть не должно». «Я понял вас, господин Кеннер», — решительно заявил Буткус. «Я буду ждать известий от вас». «Я обязательно предупрежу вас, если появится опасность неприятного исхода», — пообещал я. Поговорить с Ленкой мне удалось не скоро. То это было не к месту, то не ко времени, то просто не до того. Да и вообще не та эта тема, на которую можно поболтать за завтраком. Так что прошла неделя, прежде чем выдался удобный случай обсудить наш экзамен по боевой практике. А вот, кстати, Лен, я вспомнил о нем не сразу, повседневные заботы уже порядком вытеснили прошедшие экзамены из головы. Ты, похоже, разбиралась с этими плоскостями? С плоскостями она непонимающе на меня посмотрела. Ну, что я делал тогда, в Польше? С тем дирижаблем, который нас брал на абордаж. «Ты видишь это именно как плоскости?» – заинтересовалась Ленка. «В общем, да. Некоторые очень большие, они теряются где-то вдали, а некоторые совсем маленькие, просто плоские фигуры. А ты видишь как-то по-другому?» «Некоторые как плоские фигуры с размытыми границами, а некоторые не совсем плоские». «Если подумать, то я тоже вижу их по-разному. Я попытался вспомнить, но получалось не очень хорошо, словно воспоминание об ушедшем сне». Общий смысл все еще помнишь, но многие детали уже забылись, и картинка заметно выцвела. И если в них вглядываться, появляется объем и структура, а детали вспомнить не могу почему-то. Но ты ушла от ответа. «Немного разбиралась», — призналась Ленка. «То есть ты тренировалась ими управлять?» «Не то чтобы тренировалась. Так, разбиралась, что и как». «А немного — это значит не каждый день или все-таки каждый?» «Ну, не совсем каждый», — она спрятала глаза. «Лена, я не собираюсь тебе что-то запрещать», — сказал я со вздохом. Я просто хочу, чтобы ты понимал, насколько это опасно, насколько просто ты можешь убить нас обоих, потому что я без тебя тоже жить не буду». «Я это понимаю», — она посмотрела мне прямо в глаза. «Но, Кенни, почти все, что мы делаем, опасно. Мы не можем сидеть дома и дрожать, нам так и так будут встречаться опасности. Чтобы уменьшить риск, мы должны стать сильнее, и это хороший вариант». «Не такой уж хороший», — возразил я. «Ты знаешь, почему мы с тобой получили автомат у Генриха? Потому что я в самой первой секции построил вокруг себя купол и прошел первую секцию прогулочным шагом». «Напомни, пожалуйста, кто мне только что рассказывал об опасности?» — с иронией спросила Ленка. Я почувствовал, что краснею. Действительно, как-то некрасиво получилось. «Это, само собой, вышло на инстинктах», — неловко оправдался я. «Но я хотел сказать другое. Я шел в куполе секунд 20, может, чуть больше, и за это время полностью вымотался. Если бы Генрих не вытащил меня оттуда и не поставил оценку автоматом, следующую секцию я уже вряд ли бы прошел. Я бы там упал в самом начале». «То есть ты жульничал, Кенни?» — Ленка сделала большие глаза. «И как ты себя при этом чувствуешь?» «Прекрасно чувствую», — пожал плечами я. «Во-первых, не такой уж я и честный. Ну, то есть честный, но не до глупости». Ленка одобрительно хихикнула. «А во-вторых, они первые начали жульничать». «Это как?» — удивилась она. «Они ни разу не дали нам пройти новый усложненный коридор для тренировки, а пустили в него только на экзамене. Явно же надеялись завалить. И даже так я проходил его нормально, но купол включил только когда Лея разозлилась и начала запускать ловушки сразу с копом. Там ни защититься, ни уклониться было невозможно. В общем, мне станет стыдно не раньше, чем станет стыдно им». «Я согласна, Кенни», — подумав, сказала Ленка. «Ты использовал разрешенные способы, а если Генрих решил проставить экзамен автоматом, то это его решение». «Так вот, насчет полезности», — вернулся я к теме. «Я вижу не так уж много сценариев, где эта техника действительно будет полезной. Слишком много она вытягивает силы, слишком быстро». «Может быть, потом, по мере освоения, будет проще?» Похоже, она раньше и в самом деле не задумывалась над вопросом использования. «Может быть», — согласился я, — «а может быть и нет. Надо бы поспрашивать у старших, наверняка кто-нибудь хоть что-то об этом знает». «Я у Лины спрашивал, она про это не слышала». «Алина теории не особо интересуется, так что я не удивлен», — хмыкнул я. «Я поговорю с Ганой. Если и она не знает, тогда, наверное, никто не знает». В середине зимы князь, как обычно, устраивал традиционный прием для дворянства княжества. Не для всего дворянства, конечно. Представители молодых семей приглашались нечасто, да и гербовое дворянство присутствовало там не в полном составе. Если глава аристократической семьи не получал приглашения, это свидетельствовало о серьезном недовольстве князя и рассматривалось как предупреждение. Игнорировать это предупреждение или нет, каждый решал для себя сам. К примеру, греки последние лет 10 приглашений не получали, но по этому поводу явно не расстраивались. Правда, и кончилось это для них плохо. Хотя надо заметить, что это работало и в другую сторону. Если семейство игнорировало приглашение, это трактовалось как признак наличия каких-то претензий к князю. Так что общество всегда внимательно отслеживало, кто присутствовал на княжеском приеме и почему того-то и того-то там не оказалось. Мама стала получать приглашение, когда аттестовалась на 9-й ранг и получила уже личный голос в Совете лучших, а не как временный глава семейства. И приглашение, и Совет лучших она привычно игнорировала. Меня же князь заметил, когда я построил мегафон, и наши мобилки буквально ворвались на рынок артефактов. Но первое приглашение я получил лишь в 17 лет, когда стал полноправным главой. На приеме я, разумеется, побывал. Я не мама, чтобы устанавливать свои правила. Да и она начала посещать эти приемы после своего возвышения, когда князь лично разъяснил ей, что если такие люди, как она, игнорируют княжеские приглашения, то это производит неправильное политическое впечатление. Забавно, что прием приходился как раз на окончание зимней сессии. У князя, конечно, и мысли не было подстраиваться под сессию академиума, но для нас с Ленкой это выглядело именно так, очень уж удачно время совпадало. Сессию мы, кстати, сдали исключительно превосходно, к немалой досаде Магды Ясеневой. Она считала, что сдавая настолько хорошо, мы подаем дурной пример остальным студентам, показывая им, что можно пропускать занятия и при этом быть отличниками. Мы с Ленкой некоторое время бродили, раскланиваясь и изредка останавливаясь перекинуться несколькими словами со знакомыми. Первая часть приема, где присутствовал князь, считалась как бы официальной, где занимались в основном тем, что показывали себя обществу и князю. Потом князь покидал прием, и общение становилось более оживленным. Там уже можно было и поговорить на серьезные темы или просто вместе выпить. Скандалы тоже случались, но очень редко. За скандал на княжеском приеме можно было надолго лишиться приглашений. И если кто-то вроде греков это мог легко пережить, для рядового аристократа это означало заметное падение статуса. Наконец князь направился к выходу, благосклонно кивая в ответ на поклоны, и народ оживился. Визуально ничего не изменилось, но атмосфера стала немного другой. Сразу появилось ощущение, что публика расслабилась и почувствовала себя свободнее. Народ начал понемногу кучковаться по интересам. Ленг тоже направился в один из дамских кружков к каким-то подружкам. А я остался на месте, пытаясь сообразить, кому здесь у меня есть дела и с кем стоит поговорить в первую очередь. Долго в одиночестве мне стоять не пришлось. Почти немедленно возле меня возник Богдан Водский. Знал я о нем не так много. Семейство Водских традиционно занималось машиностроением. А для нас до недавних пор это было скорее обузой, которую мы неожиданно получили вместе с Миликом. «Здравствуйте, господин Кеннер», — приветствовал меня. «Скучаете?» «Здравствуйте, господин Богдан», — вежливо улыбнулся ему я. «Скучал бы, не будь здесь стольких интересных людей». «А вы мастер формулировок, однако», — усмехнулся он. «Да и не только формулировок. С четвертым механическим вы неплохо меня обошли». Я вспомнил, что Водские тоже на него претендовали и, судя по всему, довольно активно давили на князя. Насколько на князя Яромира вообще можно было давить? «Я получил его совершенно честно», — заметил я. «У меня просто было лучшее предложение для князя». «В вашей честности я не сомневался», — ответил на это Богдан. «Хотя должен заметить, что в обществе о вас с князем бродят определенные слухи». «Они совершенно ложные, могу вас уверить», — поморщился я. «Мой отец мещанин, слуга рода Ренских». «Про него ничего не известно, и вы наверняка понимаете, что это создает почву для слухов». «Мы про него не говорим, потому что наша семья им не гордится и знать его не хочет. Причины для этого чисто семейные. А что до слухов? Признаюсь вам, они мне довольно сильно вредят. К счастью, князь знает, что это не я их распускаю, но все равно определенный осадок от них остается». «И все же завод Лахти он передал именно вам», — заметил он. «Стало быть, эти слухи не так уж сильно вам повредили». «У меня и в самом деле было очень хорошее предложение для князя, которое перебило вашу ставку. И, кстати, замечу, у меня сложилось впечатление, что он не так уж хотел передавать завод вам. У вас уже сейчас слишком сильная позиция в машиностроении, а вы наверняка знаете, как наш князь относится даже к намеку на монополию». «Здесь вы правы», — признал Водский. «Вполне возможно, что это сыграло свою роль. Но наш разговор зашел куда-то не туда. Я вовсе не собирался предъявлять вам какие-то претензии. У меня и в самом деле нет сомнений в вашей порядочности. Я хотел поговорить о другом. Скажите, вы знаете о предстоящем конкурсе на новую гусеничную платформу для княжеской дружины?» «Спросите лучше, кто об этом не знает», — хмыкнул я. «А я все же машиностроитель, хотя и новичок в вашей компании». «Вы собираетесь участвовать?» «Собираюсь», — утвердительно кивнул я. «Да, теперь уже собираюсь. На днях от князя мне настоятельно посоветовали подать заявку на этот конкурс. Я так удивился, что до меня не сразу дошел смысл такого поразительного поворота. Зато, когда я немного подумал, идея оказалась простой и очевидной. Мою заявку демонстративно провалят, и таким образом князь покажет всем, что я вовсе не его любимчик, а просто один из многих, которым немного повезло, но дальше так вести уже не будет. В общем-то, это и в моих интересах. Завистники мне ни к чему, их и так уже образовалось слишком много. Я собирался предложить вам подать совместную заявку». «Зачем это вам?» – поразился я. «Ваши шансы получить этот контракт весьма высоки, а мое участие сведет их на нет». «На самом деле совершенно понятно, зачем это ему. Здесь вполне прозрачный расчет на мои хорошие отношения с князем, а особенно на мою широко известную дружбу с Драганой, которая, вот же удивительное совпадение, будет председателем конкурсной комиссии». «Почему вы так думаете?» – не понял Богдан. «Потому что если я вдруг выиграю, то это окончательно укрепит общественное мнение в разных нежелательных фантазиях. Ни мне, ни князю это не нужно. Да даже без этого моя позиция не особо сильна. Я пока новичок в машиностроении, доверия ко мне мало». «Тогда зачем вы собираетесь участвовать?» – спросил окончательно сбитый с толку Водский. «Чтобы заявить о себе», – сообщил я, в общем-то, довольно очевидную вещь. «Если я не буду участвовать в значимых событиях отрасли, я так и останусь непонятным чужаком». Что, кстати, является чистой правдой, просто немного не всей правдой. Да и участвовать совместно я мог бы вполне результативно, например, в качестве теневого партнера, что я и собираюсь проделать вместе с Буткусом. Просто Буткус мне в данный момент нужнее, так что извини, Богдан. Я вежливо попрощался и покинул глубоко задумавшегося Водского. Интересно, он единственный, кому пришла в голову гениальная идея использовать меня, или же мне придется повторять эту историю всем и каждому? Я немного погулял по залу, ни с кем не останавливаясь надолго. В сторонке я разглядел маму с Ленкой, которые довольно оживленно общались с двумя очень молодо выглядящими дамами. Именно дамами. Девушками я бы назвать их не рискнул, потому что одну из них я раньше мельком встречал, и она точно была высшей. А потом я наткнулся на Драгану, которая очень удачно в этот момент оказалась свободной, и я немедленно ее ангажировал. Действительно удачно получилось. Похоже, что к ней было что-то вроде очереди, а я непринужденно пролез вперед всех. «Киен, как хорошо, что ты мне подвернулся», — обрадовался Драгана. «Постой со мной немного». «Просители замучили», — догадался я. «Как взбесились», — пожаловалась она. «Не знаю, куда деваться. Как только было объявлено, что я стану председателем конкурсной комиссии, меня просто в осаду взяли. Уже подумываю сказать Яромиру, чтобы он назначил кого-нибудь другого». «Ну чего ты хотела, учитывая сумму контракта? Вообще-то я с тобой тоже хотел на эту тему поговорить». Драгана страдальчески закатила глаза. «И ты туда же. Кен, ты не получишь этот контракт». «Да я знаю», — небрежно махнул я рукой. «Князь просто хочет громко прокатить меня с заявкой, чтобы все увидели, что он мне не покровительствует. Очень хорошая идея, кстати. Нет, я планирую взять кусок контракта через субподряд. Большой кусок». «И ты сейчас объяснишь, что мне это выгодно, потому что я совладелец мастерской, так?» «Что за глупость?» — оскорбился я. «Я что, настолько похож на идиота?» «А как ты собрался аргументировать?» «Интересами княжества, разумеется». Драгана захохотала, вытирая слезы. «Кен, ты просто прелесть», — проговорила она сквозь смех. «Правильно Яромир как-то заметил, что если бы ты не был аристократом, то обязательно стал бы мошенником. Ты всегда найдешь веские доводы, почему другим людям необходимо, чтобы ты разбогател». «Вот сейчас обидно было», — заметил я. «Между прочим, я всегда действую совершенно честно, без всяких хитростей и подтасовок. И всегда подробно объясняю, что я делаю и почему». «Вот это больше всего и удивляет», — кивнула Драгана. «Каким-то образом интересы всех в округе, да и вообще интересы княжества, всегда совпадают с твоими». «Это называется патриотизм, Гана», — назидательно сказал я. «Спасибо, что объяснил. Теперь буду знать», — фыркнула она. «Ну ладно, ты меня заинтриговал. Кого ты выставляешь в качестве витрины?» «Айдаса Буткуса. Знаешь такого?» «Буткуса? Товарища председателя промышленной палаты? У него же есть проблемы с допуском к военным заказам из-за ограничений гражданского ценза. Ты что, не мог найти вариант получше?» «Для себя я бы, конечно, нашел вариант получше, но в интересах княжества отдать контракт именно Буткусу. А вопрос с гражданским цензом решается передачей части контракта на субподряд. Буткусу остается только часть, для которой нет ограничений ценза». «Довольно небольшая часть». «Ну да, остальное я субподрядом заберу себе». «Здорово придумал», — покивала она. «А теперь объясни, почему княжество в этом заинтересовано». «Там много деталей, надо отдельно встретиться и разобрать подробно, возможно, вместе с князем. Но если в двух словах, ты знаешь, что банки зепперов попались на многолетней недоплате налогов». Яромир что-то такое упоминал. «Там суть в том, что они использовали фирмы-однодневки, зарегистрированные в основном в Ливонии, поэтому на нашей стороне все было чисто. Ну, скорее, сомнительно, но никаких доказательств. А я через епископа Дербцкого получил доступ к ливонской документации, и наши люди раскопали массу интересного. Масштаб недоплат за эти годы порядка 3 миллионов гривен. Это чистая недоплата, без штрафов». «Цифра впечатляет», — согласилась Драгана, — «но при чем тут ты?» «Сейчас непонятно, что с зепперами делать, на них завязаны многие контакты с Ливонией. Если начать их всерьез трясти, можно сильно испортить отношения с соседями. Зепперы могут провернуть изящный финт, просто вывести деньги и обанкротить банки, обвинив княжество. Представь, как это понравится людям в Ливонии». «Продолжай», – кивнула явно заинтересованный Драгана. «Так вот», – продолжил я, – «Буткус – это деньги ордена. Отдавая контракт ему, мы налаживаем отношения с магистром, и я договорился, что в ответ они выведут свои счета от зепперов. С фон Хервартом тоже можно будет решить, тем более мы с ним уже компаньоны. Из крупных инвесторов остается рижский архиепископ, но с ним проще. Во-первых, это человек уходящего папы, и отношения с ним в любом случае перспективы не имеют, а во-вторых, даже угроза вывода орденских денег скорее будет достаточно, чтобы принудить зепперов к хорошему поведению». «Неплохо ты закрутил, Кен», – задумчиво сказал Драгана. «Но интересы княжества здесь действительно прослеживаются. Не скажу, что ты меня убедил, но обсудить это подробнее определенно стоит. Давай сделаем так. Я поговорю с Яромиром, мы все соберемся, и ты расскажешь нам подробнее». «Хорошо», — согласился я. «Я подготовлю уже более подробный доклад с планом действий. А, кстати, вдруг вспомнил я момент из разговора с Буткусом. Ты случайно не знаешь, кто такие кананитяне?» «Случайно знаю», — она посмотрела на меня удивленно. «Это общество святого апостола Симона Канонита. Это люди папы, занимаются продвижением римского христианства, в основном грязными методами. Канонитян у нас, кстати, казнят без суда. Где ты с ними столкнулся?» «Пока не столкнулся», — отрешенно сказал я, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Но, может, и столкнусь».